Глава 22. Надя облокотилась о холодную скалу. Она безумно хотела спать, но как только закрывала глаза, очередная тварь пыталась дотянуться до нее своими щупальцами. В основном это были слизни. Уже с десяток она прикончила своим кинжалом. И все было бы замечательно, если бы возле нее не пованивали их склизкие куски. Сначала ее тошнило, но теперь уже нос не так остро реагировал на этот запах. Слабость накатывала волнами, а сознание все время пыталось ее покинуть, но Надя не сдавалась. Пошли все эти гады нахер. Она только жить начала и не собирается сдаваться. Принцесса взяла флягу ослабевшими руками, потрясла ее, почти пустая, что-то там плескается на дне, значит, примерно на 2 глотка. Последний сухарь она сгрызла еще вчера. Или сегодня. Да пофиг, какая разница? От этого не исчезнет чувство, будто желудок прилип к позвоночнику. С 3-го раза открутила крышку. 1 глоток Надя. 1 и небольшой, а не как в прошлый раз. Она приняла живительную влагу, которая лишь смочила потрескавшиеся губы. Пить захотелось еще больше. В общем, полный звездец. Принцесса громко закричала, причем больше от отчаяния, чем с целью кого-то позвать на помощь. И небольшое эхо унесло ее крик куда-то вверх. Буквально в тот же момент она услышала шорох и зарычала, из последних сил отползая от того места, куда ударило очередное склизкое щупальце. Взмах кинжала, и к уже серым, покрытым пылью кусочкам добавился еще один, свеженький. Забавно, но ей представился официант сумеречной зоны. Он был одет в окровавленный костюм, глаза его были черными, как смола, а еще он издевательски улыбался. «Блюдо за счет заведения», — торжественно пропищал он. «Кусочки языка вонючих слизней. Приятного аппетита, мисс!» «Шел ты нахрен, официант!» — прошептал одними губами Надя. «Засунь их себе в анус!» Очередной порыв ветра залетел в расщелину, поднимая серую пыль. Надя иронично улыбнулась, посмотрела на кинжал и поднесла его к венам на руке. Одно движение, и ее мучениям придет конец. Лезвие, дрожа, замерло в сантиметре от ее кожи. «Да ну нахрен! Надя, ты в своем уме? Когда ты успела эту ерунду вбить себе в голову?» «Тебя уже ищут и обязательно найдут. Вот только поскорей бы». Теперь Рыков докладывал императору каждые полчаса. Только что закончил беседу, сообщив, что они скоро пойдут в сумеречную зону и связи не будет. Нервы у начальника службы имперской безопасности были на пределе. Единственное, что его успокаивало, перстень показывал, что принцесса, несмотря ни на что, жива. Правда, судя по теплу, исходящему от зачарованного металла, она была серьезно ослаблена, можно сказать, на грани. И Рыков места себе не находил. Он уже знал точки перехода, которые рядом с ее убежищем. А толку-то? Энергетическая буря усилилась, и это помножило на 0 все шансы выйти в сумеречную зону не кучкой биомассы, а живым и здоровым человеком. Вчера он был весь день в контакте с Чернобаевым, который с тревогой рассказывал о смерче в Туапсе, потенциальный прорыв, который скоро будут ликвидировать военные. А затем получил сообщение от одного генерала, который нашел переход в сумеречную зону, и, что удивительно, это был односторонний портал как раз на месте бушующего смерча. Но еще один важный вопрос, который терзал его – как вернуться обратно в том случае, если что-то пойдет не так? Портальные свитки – херня. В сумеречной зоне их сейчас активировать опасно. Стандартные точки перехода – верная смерть. Рыков вздрогнул от внезапно зазвонившего телефона, покосился на экран. Номер был незнакомый. Он взял трубку. «Да, слушаю», – бросил он в трубку. «Приветствую», – раздался грубый голос. «Господин Рыков?» «Да». «Это генерал Бирюков на связи. Тут мэр дал ваш номер телефона. Говорит, что вы собираетесь пойти с нами». «Да, мы хотим вам помочь», — ответил Рыков. Смысла представляться не было. Судя по тому, что ему позвонил аж целый боевой генерал, Чернобаев рассказал тому о статусе Рыкова. «Скажите, как вы думаете выбираться обратно? Ведь, по моим расчетам, стандартные переходы еще сутки после закрытия разлома будут опасными». «Не переживайте», — сообщил генерал. «Мы перейдем через аномалию в Мотау. Есть там одна пещерка. Ну так что? Когда вы будете на месте? Дом отдыха «Авангард». «Выезжаем, через 2 часа будем у вас», — ответил Рыков. И на этом их разговор завершился. Все уже были на низком старте, так что выехали почти сразу. «Ну что, приуныли?» Рыков попытался приободрить команду, но не получилось. «А ты уверен, что этот генерал адекватный?» — спросил Филин. Судя по его взгляду, его что-то очень сильно смущало. «Я с ним не знаком, но Чернобаев о нем хорошо отзывался», — рассудил Рыков. «Нашел односторонний портал». Филин прокомментировал информацию, которую донес до них командир перед отъездом. «Звучит как бред». «А мы убедимся на месте», — ответил Рыков и повернулся к короткостриженному парню. «Рокот, тестер взял?» «А то». Парень постучал по металлическому кубу, а затем погладил ящик с ракетами, который лежал у ног. «И гостинцы для тварей». «Отлично. Кстати, есть еще один момент. У генерала есть портальщик, который будет закрывать разлом. Его надо оберегать, как зеницу ока. Понятно? А потом будем пробиваться все вместе к скале. Там и найдем принцессу». «Все сделаем в лучшем виде, комбат!» — откликнулась Тамара. Всю остальную дорогу команда рассказывала байки, анекдоты, пыталась немного сбросить напряжение от предстоящего похода. Судя по тому, что Рыкову рассказали его боевые товарищи и увиденному во время видеосвязи, там жуть, что творится. Удивительно, что принцесса еще жива. Когда они подъезжали к побережью, Рыков обратил внимание на потрепанную стихией местность, причем изрядно замусоренную. Поваленные деревья, разбитые окна в домах и пятиэтажном строении, которое явно было домом отдыха, несколько побитых и перевернутых автомобилей. Затем они вышли на побережье, где он заметил несколько танков. Рухлядь в наше время, пережиток прошлого. Любой боевой маг среднего ранга с легкостью заменит этого неповоротливого слона. Единственный плюс в том, что броня дополнительно защищена магическим доспехом, что повышает шансы выживания в сложных боевых условиях. Также он увидел несколько броневиков, которые тоже пришлось бросить здесь, и много боевых магов в камуфляже, которые сейчас стекались к месту отправления. Понтонная переправа была проложена почти до воронки и сцеплена с буйками справа и слева, чтобы ее не утащило в переход. Их встретил генерал. Поджарый, седой, с нависшими густыми бровями и серьезным взглядом. В нем ясно прослеживались лидерские качества и чувствовался боевой опыт. «Бирюков», — они обменялись рукопожатиями, — «командующий боевой ротой, на быстрого реагирования на...» «Сергей Николаевич Рыков, начальник службы имперской безопасности», — представился еще раз Рыков. «А это мои люди. Что тут произошло?» «Тот бушевал смерчно. Как определили, разлом третьей категории сложности. Хорошо, хоть не первый на...» «Затем он странным образом переродился на...» «Поменял направление на противоположное, предполагая, что это произошло из-за его нестабильности на...» «Допустим», — ответил Рыков. «Дальше-то что? Думаете, что там безопасно?» «Мои ребята на лучшие спецы в Ротино», — браво ответил генерал. «Туда мы и собираемся сейчас идти на. Еще, кстати, один инцидент на. Вторжение на секретный объект неизвестных личностей». «Так, а что с нарушителями?» — заинтересовался Рыков. «А вон они, сидят в броневике на». Генерал махнул в сторону боевой машины, припаркованной под одним из навесов с наполовину оторванной кровлей. «Когда вернемся, поговорим с ними, а сейчас времени нет рассусоливать с этими диверсантами». «Комбат, да, все верно, есть контакт», — к Рыкову подошел Филин. «Тестер подтвердил, что переход безопасен и ведет в сумеречную зону». «Ну вот, я же говорил, на», — усмехнулся генерал. «Теперь осталось покрошить твари на и закрыть этот дерьмовый прорыв». «Я не думаю, что так будет просто», — обратился к генералу Филин. «Мы были там, кое-как выжили». «А сколько вас было, на?» — нахмурился генерал. «Трое, но...» — Филин не успел сказать. «А нас 300 с лишним!» — Бирюков поднял указательный палец вверх. «Так что не переживай, на! Вздрючим мы их по полной! Все, погнали!» Рыков посмотрел в сторону броневика. То, что говорил генерал, — полнейшая чушь. Разлом никогда не может сам поменять направление. Тут было возможно только одно. Те, кто сидел сейчас в броневике, совершили чудо. По сути, предотвратили прорыв в мир живых. С ними обязательно нужно поговорить, но потом. Сейчас же каждая секунда на счету. Нужно спасти принцессу, а затем помочь закрыть разлом, и он сомневается, что генерал понимает, с чем ему предстоит столкнуться. Сам того не ведая, военный толкает 300 ребят на верную смерть. Но говорить уже бессмысленно. Рыков заметил, как бойцы потянулись к понтонному мосту. Разбиваясь на отряды по 5 человек, они стали прыгать в воронку. «Поставил привязку». Рыков тихо спросил у Рокота, и тот кивнул. «Все по науке, комбат», — кивнул парень. «Любой переход нас выкинет именно сюда. Ну, может, немного в сторону. Погрешность 20-30 метров. Жаль прибор, правда. Большая вероятность, что после этого он сгорит». «Да плевать на этот сраный тестер», — раздраженно ответил Рыков. «Его откупить можно. На кону сам знаешь что». Через минуту они подошли к краю моста. В метре от них морская вода закручивалась в спираль, в центре которой зияла пустота. Края тоннеля сияли, сдерживая тысячи тонн воды и приглашая в путешествие. Шаг вперед, и Рыков исчез в переходе. Он еще не знал, что через полчаса со своей командой и еще 10 боевыми магами, выжившими в кровавой бойне, вернется обратно, побитый, израненный и так и не сумевший спасти принцессу. Солнце еще не взошло, как мы, наспех перекусив, уже собрались в дорогу. Взяли немного провианта в виде еще теплого пирога с картофелем и грибами. Также прихватили походные фляжки с водой и, конечно, камуфляторы, которые нам пригодятся, чтобы в случае чего поближе подойти к разлому. Меня провожали Катя и Софья, которые выглядели совсем раскисшими. «Ты аккуратней там», — голос сестренки дрожал. Она кое-как сдерживалась, чтобы не разреветься. «Я уже наслышан о всяких ужасах». «Катюш, так говорят те, кто там не был». Я приобнял ее. «Я скоро вернусь, ты же знаешь». «Можешь меня не успокаивать», — отпрянула сестра, всхлипывая. «Любой дурак прекрасно понимает, по сравнению с тем, что пришло из бездны, твари сумеречной зоны — полная ерунда». «Все будет хорошо», — обнадеживающе улыбнулся я Кате. «Все мы все понимаем. Катя просто очень сильно переживает», — подошла ко мне Софья, и от меня не могла ускользнуть тревога в ее глазах. «В общем, береги себя. И удачи на охоты», — подмигнула она, поцеловав меня в щеку. «Залей тоже присматривай». «Ну, слава темному ткачу, хоть кто-то и обо мне переживает», — обрадовалась Лея. «Не придумывай», — ответил я ей. «Ты же знаешь, я тоже ценю тебя и не дам на съедение тварям». «Скорее их всех перекусаю до смерти», — злобно рыкнула в ответ Лея. Мы сели в машину и поехали за Череповым. На щеке еще какое-то время горел след от поцелуя Софьи, а перед глазами ее встревоженное лицо. Понятно, что наше путешествие в сумеречную зону будет совсем нелегкой прогулкой, и она это прекрасно осознавала, как и Катя, которая все же дала волю чувствам. Когда Петр Геннадьевич залез в машину, предварительно закинув в багажник пухлую сумку, он с какой-то странной радостью сообщил, что взял все необходимое. В дороге мы еще раз обсудили план действий. «Выйдем недалеко от разлома», — подметил Черепов. «Точно не скажу, но по опыту знаю, что разлет небольшой, в пределах 200 метров. В общем, сразу начинаю проводить ритуал, а вы меня прикрываете. Потом...» «А потом я запечатываю камнем хаоса», — ответил я. «Если это сделать, будет просто шикарно», — широко улыбнулся Петр Геннадьевич. Он периодически разминал руки, отчего его суставы похрустывали. Видно было, что нервничал. «Разломы по-разному себя ведут, а тут, учитывая его силу, он и после моей печати может вновь прорваться, и все повторится, только остановить его будет сложнее». «Тогда я страхую, смотрю за флангами и тылом», — ответил Жорик, поглаживая ножны кинжала, которые тускло мигали красным. «Ох, чувствую, что много погибнет от беспощадного». Когда мы добрались до побережья, я увидел странные борозды, напоминающие следы больших колес, причем изрядно вдавленные в песок. Судя по глубине следа, махина была очень тяжелой. Здесь явно побывали военные. Черепов некоторое время смотрел в сторону воронки, затем прошептал одними губами. «Блядь! Что случилось?» «Магические замки, которые я поставил на воронку, взломаны». «И когда вы только успели?» — поразился Жорик. «Жора, я достаточно опытный некромант, чтобы некоторые заклинания делать незаметно», — не скрывая раздражения, ответил ему Черепов. «Суть в том, что их взломали, и это очень плохой знак. Еще и следы на песке». «Тогда предлагаю поспешить», — подал голос я. Мы уже хотели зайти в воду, как позади нас послышался рокот мотора. На пляж заехала странная машина. Колеса защищены металлическими звеньями, а на бронированном корпусе овальный подвижный фрагмент. Из него выглядывало большое дуло. «Ни хрена себе! Танк!» — Жорик аж охрип от удивления. «Уважаемая она, вы, кажется, влезли не туда, куда следует, нарушив все, что можно, на...» Из подъехавшего следом броневика выпрыгнул седой, взлохмаченный военный. В камуфляже без отличительных знаков, но темнее, чем у остальных бойцов, появляющихся из-за укрытий. «Я генерал Бирюков», — резко гаркнул пожилой мужик. «Вам разве не говорили, Ная, что вмешательство в секретные дела империи попахивает расстрелом?» «Глава клана Астафьевых, Иван Астафьев», — представился я, добавив металла в голос. «Генерал, мы недавно предотвратили попытку прорыва в этот мир. Вы считаете, что мы недостойны нормального вежливого обращения?» «Мне похер на ваши подвиги, Ная», — крикнул он. «Закон есть закон!» Затем обратился к подошедшему усатому низенькому человечку в форме. «Майор, запри их пока в броневике. Пусть там посидят. А когда сделаем дело, поговорим». «Вы собирались ликвидировать прорыв в сумеречной зоне?» — спросил я его, ухмыльнувшись. «А что, не похоже?» — смерил меня враждебным взглядом генерал. 300 ветеранов выжгут это поганое место дотла». «Вы даже не представляете, что там творится», — ответил Черепов, нахмурившись. «Твои люди, генерал, ты их просто бросаешь в мясорубку», — процедил я. «За себя переживай», — огрызнулся Бирюков, начиная краснеть от гнева. «Я уж тебе гарантирую, что на допросе даже маму свою родную продашь, сопляк, а пока не мешай большим дядям совершать подвиги». Затем генерал повернулся в сторону Черепова. «И дедушку своего приструни, а то за такие взгляды я обычно бью сразу в зубы». «Амбициозный сукин сын. Из-за этой слепой погони за славой и сам погибнет, и всех своих солдат погубит». Я уже насчитал более 100 человек, и люди в форме продолжали стягиваться к месту отправления. Вот уже стали кидать на воду в сторону воронки большие поплавки, соединяя их между собой в виде моста. Нам заломили руки за спину, довели до броневика и открыли заднюю дверь, грубо подтолкнув в тесное затхлое пространство. Две жесткие лавки сидений и запах пота вперемешку с табаком. Просто великолепно. «Он обозвал меня дедушкой!» — закипел Черепов и ударил в обшивку салона. «Я ему покажу, кто тут дедушка. Наизнанку выверну, урода!» «Давайте лучше подумаем, как отсюда выбраться», — обратился я к некроманту, который только начинал распаляться. «А то злиться можно бесконечно, но толку от этого никакого». В нос тут же врезался запах расплавленного металла. Странный звук, какое-то шипение, дверь скрипнула металлом и тихонько отворилась. Появилась щель. Присмотревшись, я заметил выжженный напрочь замок. На пороге перед нами сидел черный комок, шевеля мохнатыми лапками. «Путь свободен», — ответила паучиха. «Пока вы, мужики, болтали, женщина за вас всю работу сделала». «Спасибо вам, женщина, от всех мужчин. Низкий поклон», — Лея одобрительно застрекотала, так и не поняв сарказма. Что-то зациклилась она на этой гендерной теме. Возможно, это последствия от пересыщения мясом и кровью. Буду пока считать, что именно так. «Вот, кстати, приехал кто-то», — махнул Жорик в зарешоченное окно. «Судя по виду, важный, точно не из местных. С ним еще трое в военной форме». Я всмотрелся внимательнее и встретился с озадаченным взглядом мужика в возрасте. Седой, коротко стриженной бородкой, взгляд цепкий. Он еще несколько секунд смотрел в нашу сторону, а затем направился к мосту, который уже был собран и качался на волнах. Минуту спустя он исчез в воронке. Когда на берегу остались несколько военных, охраняющих технику, мы накинули камуфляторы, а затем, стараясь не привлекать внимания, вышли из броневика. Мы уже были на мосту, когда я заметил появившихся недалеко от берега того самого Седобородова, у которого на плече была белая блестящая повязка, его троицу и еще несколько военных. Все были потрепаны и с ног до головы в крови. Пока они вытаскивали двух потерявших сознание магов на берег, мы прыгнули в водоворот. Погружение было скорее похожим на падение в пропасть за единственным исключением. Вокруг меня причудливо крутилась морская вода, которую держала энергетическая пленка. Внезапно включился инстинкт самосохранения, выплескивая в кровь изрядную порцию адреналина. Через несколько секунд падение замедлилось, темный коридор превратился в горизонтальный, в тот же миг нас выкинуло на каменную площадку. Мы оказались в долине. Я сразу заметил грандиозный столб зеленого света, бьющий из плотных темных туч. Он был достаточно плотным, и около него суетились сотни крупных тварей, пробивая дорогу в мир живых, жуткое зрелище, от которого стыла кровь в жилах. В родном мире я встречался с монстрами и покрупнее, да и Жорик, судя по его реакции, навоевался в эпицентре, где повидал таких гадов, а вот Черепова изрядно потряхивало. Он сделал пару глотков из какого-то пузырька и немного успокоился. Возле ямы толпились сотни гигантских насекомых, ползающих летающих тварей, которые ждали, когда их собратья пробьют им дорогу. «Надо бить прямо в столб», — задребезжал голос Черепова у меня над ухом. «Я пока начну ритуал». «Когда завершите, дайте сигнал», — напомнил я некроманту. «Вот, его и так увидишь», — ответил он. Я видел лишь его силуэт, но почувствовал, как он улыбнулся. «Кстати, забыл сказать, когда я завершу, столб втянет в себя всех существ, отправит обратно в бездну, поэтому нам нужно убегать отсюда очень быстро к переходу в предгорьях Мотау. Они за нашими спинами, там есть дикий переход в одной из пещер». «А что будет с теми тварями, которые разбрелись по сумеречной зоне?» «Они сдохнут на следующий день, сумеречная зона выпьет их до дна». «Откуда вы все знаете?» — удивился я. «О, юноша, я частенько тут бывал в своей молодости», — довольно крякнул некромант. «Каждый уголок знаю, кстати. Смажьте подошвы моей мазью, а то вас тоже затянет в бездну». Пузырек появился передо мной, и я заземлил себя, а затем и Жорик проделал нужную манипуляцию. Затем я обернулся, прикинув расстояние. 300, может 400 до предгорья. Задача выполнимая, главное, чтобы нас не обнаружили, иначе будет худо. «Обнаружат, будь уверен», — буркнула Лея. «С чего ты взяла?» «После закрытия разлома произойдет вспышка, что-то сродни антимагической. Черепов об этом не знает, а я уже наблюдала такое, когда была совсем мелкой», — пояснила паучиха. «Ну что ж, значит, придется отбиваться». Я увидел очертания Жорика, который достал кинжал и приготовился к бою, и напомнил ему. «Жора, погоди», — обратился к своему помощнику, замечая движение справа. «Надо сначала сделать дело, еще навоюешься». Сильный ветер вновь поднял столб сумеречной пыли и бросил в нашу сторону, делая нас на секунду видимыми, но, к счастью, твари были заняты своим делом. Еще я обратил внимание на кровавые следы и части камуфляжа, осколки артефактов и оружия, которые почти скрылись под слоем пыли. Сумеречная зона уничтожала следы массовой бойни. «Готово!» — наконец ответил Черепов, проделав что-то непонятное. Я увидел большую печать, непонятные символы на которые, судя по тому, что я видел, начали черпать из сумеречной зоны энергию. Я пронаблюдал, как из воздуха появились тонкие сети серых и черных капилляров. Вскоре смотреть на печать стало невозможно. Я сощурил глаза, и как раз в это время произошел выброс. Светящийся белым сноп света взлетел вверх и по дуге опустился именно в то место, где копошилось множество монстров бездны. Произошел громкий хлопок, из-за которого заложило уши, а дальше я вытаращился от удивления. Невидимая сила сдвинула твари, которые копошились неподалеку от будущего разлома, и потащила к источнику. Я видел, как они растворялись в этом столпе света, который стал менять цвет на красный. Когда долина перед нами была очищена от монстров, произошло то, о чем предупреждала Лея. Разлом закрылся, и невидимая волна повалила меня на спину. Справа появился Жорик, а слева Черепов, ошарашенно выпучивший глаза. «Стреляй!» — крикнул он, когда я уже держался за рукоять лука и положил на тетиву стрелу с камнем хаоса. Ветер приутих, что облегчило мне задачу. Путиная тетива прозвенела, и стрела полетела к цели. Описав дугу, она попала в ту самую яму. Нас спасло то, что полость была достаточно глубокой. Взрыв был оглушающим. Земля заходила под ногами ходуном, а затем на нас обратили внимание оставшиеся в живых твари. Мы успели водой смыть зелье со своих подошв ровно в тот момент, когда сверху опустилась первая, здоровенный белый шершень с меня ростом, пикируя, выставил жало. Я выстрелил. Насекомое рухнуло неподалеку. А потом мы побежали, по пути отстреливаясь от одиночек. Когда эти гады поймут, что произошло, нам не сдобровать. Если они еще умеют думать. Как по мне, ими кто-то управляет. Я вновь спустил тетиву, на этот раз это была взрывная стрела, которая разорвала огромного богомола на две части. «Не отставай!» — крикнул я в ухо Жорику. Он в это время остановился, вычерчивая замысловатые спирали кинжалом и срезая крылья большой летучей мыши размером с дракона. Та, визжая, переворачиваясь в воздухе, разбилась о скалы, до которых мы уже добежали. Повернув еще раз по тропе, идущей серпантином, мы поднялись на ровную каменистую площадку и столкнулись с толпой громадных монстров. Что они здесь забыли? «Ну что ж, вот тебе и битва, Жора», — ответил я, и в ответ он кровожадно ухмыльнулся. Я начал выстреливать свои снаряды с бешеной скоростью. Мой перстень раскалился так, что я перестал чувствовать палец. Стрелы косили твари, собирая кровавую жатву. Вот только кровь была по большей части зеленая, либо черная. Лея выскочила и металась от одной твари к другой, связывая особо быстрых, чтобы мы их добили. Жора лихо орудовал своим кинжалом, а Черепов взбивал подлетающих шершней, летучих мышей и богомолов темной дымчатой энергией смерти. Когда мы очистили площадь, я понял, что у меня в колчане всего две боевые стрелы. Жора, шумно дыша, опустился на корточки. «Фух, это было нечто. Неужели все?» Он не мог отдышаться, опустив голову от усталости. «Думаю, что нет», — Черепов показал в сторону точек в темном небе. Они быстро увеличивались. Кто-то приближался к нам. «Если не хотите стать кормом, советую поспешить к переходу», — предупредил Рея. «Кто-то идет за нами?» — спросил я у паучихи. «Да», — настороженно ответила она. Я обернулся и на звук выпустил предпоследнюю стрелу. Раздался громкий хруст. Наконечник вонзился в один из трех горящих глаз, подобравшийся снизу твари бездны. Она затряслась, затем скукожилась и начала расслаиваться. Мы не стали дожидаться ее смерти и двинулись вперед. «Дьявол!» За спиной Черепова хором завопили две глотки. «Я их задержу!» — рявкнул некромант. «И догоню потом! Бегите! Пещера сразу за поворотом на следующей площадке!» Некромант достал черную заостренную палку и стал что-то рисовать в серой пыли. Жора тут же побежал наверх, а я поймал взгляд некроманта и понял, что он не надеется спастись. Буквально тут же я услышал из расщелины какое-то эхо. Вроде крик о помощи, только очень тихий. «Точно! Вот еще раз услышал женский голос. Он доносился из расщелины. Разобрал одно лишь слово. «Помогите!» И увидел, как в убежище незнакомки заползает большая змея. Я повернулся в сторону Черепова. Одна из тварей бездны колотила по его клубящемуся защитному куполу, который уже треснул. Вторая пыталась обойти, чтобы напасть на меня, но тропа была слишком узкой. «Даже и не думай», — проворчала Лея. «Мы сейчас из-за тебя сдохнем, ты понимаешь это?» «А я уже не думаю. Я действую», — ответил паучихе. Затем выдохнул и достал из колчана последнюю стрелу.